Часть вторая. Группа риска. О Михаиле Михайловиче Бахтине. Мне выпало общаться с Михаилом Михайловичем в разное время. Я и сегодня не знаю, как оно случилось, что, прочитав книгу о карнавальной культуре, во что бы то ни стало, решила повидать автора. И как объяснить, зачем совершилось мое паломничество, как ни крути, оно и выходит, что именно паломничество. Просто нельзя не пояснить, почему вообще возникла довольно дикая идея к нему отправиться с тем, чтобы задать один единственный вопрос про мистерию. Просто необходимо вспомнить, каким было расположение звезд, ответственных за земное искусство, к тому часу, когда бахтинский карнавал въехал в советскую действительность на белом, как говорится, коне. Необходимо напомнить, чем была для нас небольшая книга в желтом солнечном переплете про Рабле, про его роман, про народные обычаи Европы, про карнавальную культуру. Во-первых, сам по себе карнавал Бахтина был, как мы понимали, открытием нобелевского масштаба. Оказалось, она, эта карнавальная культура, свойственна человечеству как дыхание и пища, как жизнь и смерть. И предстал карнавал, подобно городу Китежу или затонувшему городу из путешествия Нильса. Он тоже в урочное время появлялся из вод и на суше, а потом уходил вновь в пучину, чтобы с космической предопределенностью снова всплывать из вод забвения. Как некое стазевное чудище появляется невесть откуда, хохочет или провоцирует хохот, жрет безудержно и вдруг проваливается на самое дно человеческой истории. Или глубже. Homo sapiens в час карнавала отдыхает от цивилизации. Во-вторых, именно в ту пору, когда появилась книга Бахтина, острота и чуткость нашей реакции на темы массовых репрессий еще не притупились, а потому человеческие страдания автора вызывали горячее сочувствие к участи ученого. Бахтин был арестован давным-давно, потом сослан, потом прочно забыт до самого появления книги. И при этом книга никак не напоминала о лишениях и страданиях. Напротив, она свидетельствовала о торжестве неистребимого веселья. А в-третьих, в тех же неземных департаментах, где намечалась участь искусства, происходило великое сближение крупных планет. Навстречу труду о Франсуа Рабле уже был готов перевод романа «Гаргантюа и Пантагрюэль», блистательный труд любимого. Поразительно, что они вышли в свет едва ли не одновременно, эти два исполинских труда. Если и с различием во времени издательском, то одновременно в историческом измерении. Что такое, в самом деле, разница в 15 лет? Благодаря изумительному, почти предельно адекватному переводу «Любимого», писал Бахтин, Рабле заговорил по-русски. Заговорил со всей неповторимой раблезианской фамильярностью, со всей неисчерпаемостью и глубиной своей смеховой образности. Он особенно чтил смеховую природу человека, выносившую его за собственные пределы, придавая личности другое измерение, провоцируя лицедейство. Людей, лишенных от природы чувства юмора, называли агиластами. Притом сам Михаил Михайлович не являл собой образ юмориста. По крайней мере, ни шуток, ни острот, ни каламбуров мне от него слышать не довелось. Первая встреча. Лёва Шубин дал адрес. Примечание. Лёва Шубин, Лев Алексеевич Шубин, 1928-1983 годы. Известный литературовед, один из первых исследователей творчества Андрея Платонова. Конец примечания. Он туда ездил, в этот самый Саранск, где оказался Бахтин. Саранск – мордовский город, а в ту пору у нас на слуху были мордовские лагеря. Там отбывали сроки Андрей Синявский и Юлий Даниэль. На Саранском вокзале мимо меня провели черную колонну зэков. Да неужели? Но нет, ни Юлия, ни Андрея среди них не было. И вот я стою на лестничной площадке дома на улице Советской, зажав в руке бумажку с адресом. Никто не открывает. Не открывает так долго, что успеваю впасть в панику. Да я с ума сошла, не иначе. Как это «здрасте, я ваша тетя»? С какой стати приехала? За дверью тишина, на площадке, запущенной какой-то сиротской, пахнет кошками, и никто не собирается открывать. Тут вспомнилось, мой прадед в студенческую пору пешком шел в Ясную Поляну спросить, в чем суть. Дошел, звонил в колокол, а вышел не граф, а Софья Андреевна, и отправила искателя истины обратно в Кишинев, оберегая покой великого старца. Пересказывая друзьям это семейное предание, я всегда добавляла беспечно, с тех пор никто у нас в роду этим вопросом не интересовался. И вот ведь сглазила, стою опять на лестнице, хотя вопрос у меня другой, но точно сглазила. За дверью тишина. Постучала в квартиру напротив, открыла молодая женщина, оглядела, даже неприветливо, просто враждебно. А никого там нету, ни его, ни ее, в больнице оба, потому что никому не нужны. А адрес? А вам зачем? Да ладно, так уж и быть. Не хотела возвращаться к этой особе, но все же вернулась потом, когда уже повидала Бахтина после больницы, перед поездом, и она объяснила, в чем было дело. Я как увидела, так и подумала, племянница эта, вспомнила, наконец-то явилась, а старики совсем брошены. Да почему племянница? А вы на него лицом похожи. Мелкое это происшествие отвлекло от главного. Мой вопрос, едва переступила порог больничной палаты, Мейерхольд говорил: «Ось трагедии рок, а полюса этой оси — мистерия и арлекиниада». Так вот, я в молдавском селе наблюдала новогодний праздник. Нет, празднество. Там короткое трагическое действо называется «Маланка». Это театр такой, а к нему еще целое стадо развеселых хмельных комических старцев, шутки, сценки комические, там трагедии, то есть мистерии, всего ничего, а карнавального разгула с избытком, но все едино, монолитно. Почему в учении о карнавальной культуре, в вашем учении, Михаил Михайлович, тема мистерии отсутствует? Почему? Они ведь зеркальны друг к другу и... Боже, что я несу и вообще о чем я? Ведь не о театре же он писал, совсем не о театре его книга. Но он сразу понял и сразу ответил: «У меня на мистерию жизни не хватило». Так я впервые узнала, что есть темы, измеряемые жизнью. И как ненавязчиво пророчество прозвучало в этом странном ответе, что моя жизнь в каком-то смысле будет измеряться маланкой. И действительно, чем бы ни занималась многие годы, все равно рано или поздно возвращалась мыслью туда, в молдавское село, где под Новый год из дома в дом быстро проходят парни в сапогах, ряженные неимоверными царями. А следом, кривляясь и всячески непотребствуя, поспешают моши, комические старцы, и ведут себя, ну, прямо согласно предписанию Бахтина. Но все же, что было в тех словах, у меня на мистерию жизни не хватило. Поняла так, что вся жизнь пошла без остатка на карнавальную культуру, на арлекиниаду, в переводе на язык театра, на торжество смеха. А мне и в голову не пришло взять с собой книгу, слишком ею дорожила. Потом выяснилось, все к Бахтину ехали с книжкой за автографами, я же вместо интеллигентного жеста с книгой явилась как-то по-деревенски с подарками. Во-первых, привезла маску Моша, во-вторых, домашнее печенье, до сих пор неловко вспоминать, не успевала сама, пекла соседка, прониклась значительностью поездки к двум старикам. Оба они, и он, Михаил Михайлович, и она, Елена Александровна, занимали так мало места в пространстве, что палата оказалась просторной. Она передвигалась по стенке, прижимаясь как тень, раскинув руки, легка, бесплотно, бесшумно. У него были ноги, как у верховых петрушек, когда те, шустрые и живые, в действии сидят на краю кукольные ширмы, свесив мертвые ножки. Глаза у него крупные, у старых людей таких не бывает, зоркие и внимательные. Хотя темная глубина их утратила блеск. Отчетливо выделялись скулы, чуть азиатские. Мой вопрос воспринял так, будто всякий являлся к нему, чтобы уточнить кое-что про мистерию и арлекиниаду. Маска же, привезенная из молдавского села, хранила запах морозного хлева, овчины и соломы, была она жуткая, косматая, с выбритыми синими щеками, с дикой бараньей гривой, с козьим рогом. Из весело оскаленной пасти торчали фасолины зубов, редкие и страшные. Словом, не приведи бог, нянечки увидит. О том, что персонал испугается, я не подумала. Он же, конечно, узнал, так и предназначено выглядеть персонажем карнавала. Тем страшнее, тем смешнее. Хотя Бахтины не смеялись.